Скупясь не сбережешь, жадничая не накопишь. Рассказывают, что некогда жили по соседству две вдовы. Одна была молодая, могучая женщина, полная сил и здоровья. Другая же – дряхлая старуха. Каждую неделю обе соседки ходили вместе в лес за дровами. Молодая набирала обычно огромную тяжелую вязанку дров, а старуха могла принести на своей спине лишь столько дров, насколько хватало ее слабых сил. И все-таки в конце недели у старухи всегда оставался запас, а у молодой дров не хватало, и она одалживала их у старой. Старая готовила себе пищу каждый раз, и в доме у нее всегда бывало тепло, а у молодой порой и на то, чтобы подогреть воду, дров не хватало, и в доме всегда было холодно. Молодая все время удивлялась этому и однажды спросила у старой, почему так получается. Та ответила: «Когда я топлю, то дров не жалею и набиваю ими печку. Поэтому за один раз я и пищу успею приготовить, и комнату хорошо обогреть. А ты жадничаешь, пытаешься сберечь лишнюю хворостинку и кладешь в печь по одному полену. Поэтому, чтобы приготовить пищу и обогреть дом, у тебя уходит гораздо больше дров, чем у меня. Вспомни, сколько времени ты топишь печь и ждешь, пока вскипит котел, а у меня он сразу вскипает». И тогда молодая поняла, что скупость – небережливость, и добра ею не наживешь.